все еще доказывал, волнуясь Полевой. «Мы ремесло изучаем». «Ничего не знаю и знать не хочу», — холодно отвечал Печерица. «Живете на Украине? Вот инструкция, прошу подчиняться. Что же касается профиля вашей школы, то это вообще казус. И фабзауч ваш — это ублюдок, мертворожденный сын дурного отца. Придет время, и здесь тоже, как и в Донбассе, вырастут новые заводы, и люди нам спасибо скажут, что мы первыми начали готовить для них кадры», — сказал Полевой. «Чепуха», — отрезал Печерица, — «никто вам не даст закоптить голубое небо по доле дымом заводов». «Посмотрим», — сказал Полевой прямо, и, как поведал нам Коломеец, даже зубами заскрипел, чтобы не выругаться. «Смотреть будут другие, а не вы», — оборвал нашего директора Усач, «а вам приказываю быть дисциплинированным работником моей системы образования и выполнять без всяких пререканий мои распоряжения». Пришлось Нестору Варнаевичу уволить Назарова из Фабзавуча. На последние гроши из маленькой нашей стипендии мы сообща купили старику на память хорошую готовальню. Фурман прикрепил к ней медную планку и ловко нацарапал надпись «Горячо любимому нашему преподавателю Максиму Яковлевичу в часы расставания, но не прощания, ученики школы ФЗУ». Признаться, Максим Яковлевич ничего особенного не потерял от приказа Печерицы. Хороших техников в городе было мало. Назарова немедленно приняли на работу в дорожную контору. Он стал чертить планы дорог, ведущих к границе. Паровые катки для этих дорог ремонтировали у нас в Фабзавуче, и потому Назаров иногда заходил к нам. Однажды Казакевич, здороваясь с Назаровым, сказал: «А, Максим Яковлевич, жертва режима Печерицы? Ну как, он еще до вашей конторы не добрался?» «К нам ему дорога заказана», — сказал Назаров. «Мы сейчас на военное ведомство работаем. Нашими делами Михаил Васильевич Фрунзе из Москвы интересуется. А ему все равно, на каком языке человек говорит, лишь бы душа у того человека советская была». Когда вечером после дежурства в Чоне мы возвращались вместе с Маримухой в общежитие, Петро сказал мне: «Досадно-таки, Василь, что мы того бандита живым выпустили. Такая промашка. Я боюсь, как бы об этом не проведал Печерица. Узнает и станет яму рыть под Нестора Варнаевича. Вот скажет, каких балбесов он воспитал. И пакостить будет Полевому». «Не бойся, Петрус, Картамышев Полевого в обиду не даст. Он Полевого еще по сахпартшколе знает, ведь Полевой там секретарем партийной ячейки был. Он старый большевик, рабочий в прошлом, а бобырь — шляпа, это факт. Представляешь, как здорово было бы, если бы Сашка того диверсанта хлопнул». «Еще бы», — сказал Маримуха уныло. Угрозы Тиктора. После той ночи, когда мы дежурили в Чоне, погода изменилась. Третий день падал густой снег, сугробы достигали окон, и каждое утро, прежде чем начать формовку, мы деревянными лопатами расчищали снег с тропинки, ведущей от дороги к Литейной. Сегодня с утра Казакевич поручил мне подготовить шишки для завтрашней формовки. Я уже принялся за второй лист с шишками, как ко мне подошел Яшка Тиктор. Светлый чуб его развивался в двух шагах от меня. Тиктор присел на корточки и закурил, пуская в дверцы печки синеватый дым. Наблюдая за ним одним глазом, я молчал, понимая, что Яшка хочет заговорить со мной. После того вечера, когда Тиктор не явился на тревогу, он сторонился нас, ни с кем не разговаривал и сразу же после занятий уходил к себе домой на Цыгановку. Он жил в этом предместье города, недалеко от вокзала, вместе с отцом. Потянув последний раз цигарку, Яшка швырнул окурок на раскаленные глыбы кокса и, проходя мимо, как бы невзначай бросил: «Ну-с, товарищ член бюро, когда вы меня судить будете?» «Ты хочешь спросить, когда будет на бюро разбираться твой вопрос?» «Но не все ли равно?» — промямлил небрежно Яшка и, пододвинув к себе вместо стула жестяную банку с графитом, уселся против меня. Если тебя интересует, когда назначено заседание бюро ячейки, могу сказать.